Глава 18. Каждое помещение, в которое водили Александру риэлторы, казалось не просто неудачным, а походило на издевательство самого понятия премиум. Первым был подвал в якобы творческом квартале. Низкие сырые своды, кривые стены, покрашенные в ядовито-салатовый цвет, и запах старой канализации, который риэлтор бодро называл уникальным андеграунд-шармом. «Представьте здесь зону релаксации, Александра Алексеевна!» — восторженно жестикулировал молодой человек в слишком узком пиджаке. «Свечи, кирпичная кладка, винтажное кресло!» Северская, не сходя с порога, обвела пространство ледяным взглядом. «Я представляю здесь плесень, хронические болезни у мастеров и полный провал для моей репутации». Следующее помещение оказалось стеклянной коробкой на третьем этаже торгового центра. Сосед справа – какой-то фастфуд, источающий запах пережаренного масла. Слева – магазин дешевой электроники с оглушительной техномузыкой. Солнечный свет, льющийся с потолка, превращал пространство в парник. «Отличная проходимость», – заявил риэлтор с перманентно восторженным выражением лица. «И готовые коммуникации». «Проходимость меня интересует в контексте целевой аудитории, а не подростков с газировкой», – парировала Александра, уже поворачиваясь к выходу. «Шум, запахи и полное отсутствие приватности. Это не салон, а аквариум для рыб. Далее». Далее оказалось самым обидным. Просторный лофт с высокими потолками и панорамными окнами. Все было почти идеально, пока Саша не подошла к этим самым окнам и не увидела открывающийся вид на унылые корпуса завода, дымящие трубы и ржавые железнодорожные пути. «Вид на индустриальную эстетику», — попытался спасти ситуацию агент. «Сейчас это очень востребовано. Лофт, стиль. Меня интересует вид на перспективу, а не на промышленный закат». Ее голос звучал бескомпромиссно. «Мои клиентки платят за красоту и гармонию, а не за философские размышления об упадке производства. Это не вариант». Контрольным в голову стали престижные апартаменты в новостройке, которые риэлтор описывал как «жемчужину». Александра вошла в комнату, отделанную розовыми обоями с серебристыми бантиками, и почувствовала, как у нее сводит скулы. «Розовый женский цвет», — затараторил риэлтор. «Идеально для зоны маникюра и вообще...» Северская медленно обернулась к нему. Во взгляде не было ни злости, ни раздражения, только холодное, безжалостное презрение к человеческой профнепригодности. «Это совсем не то», — произнесла она с ледяной четкостью, не повышая голоса, но каждое слово разъедало тишину, как кислота. «Мне нужно пространство, которое говорит о высоком классе и соответствует уровню моих клиентов. Ищите дальше, и если следующее предложение будет таким же вопиющим проявлением бездарности, наше сотрудничество закончится». Развернувшись, Саша вышла, не дожидаясь ответа, хлопнув дверью так, что стеклянная вставка задребезжала. На улице ледяной воздух ворвался в легкие, не принося облегчения. Ей нужно было переключиться, сбросить оцепенение. Она на автопилоте села в машину и поехала в крупный торговый центр на набережной. Не за покупками, а чтобы раствориться в безликой толпе, где ее никто не знал и ничего от нее не хотел. Тепло, навязчивая музыка и яркие огни встретили ее внутри. Северская привычно поднялась в тихую зону премиальных бутиков на втором этаже, прошлась по нескольким знакомым бутикам, купила увлажняющий крем, шелковый шарф, какую-то еще ерунду. Делала что-то, а мысли метались между салоном и Климом. Этот мужчина никак не шел из головы, что бы она ни делала. Спускаясь обратно на главный уровень, Саша рассеянно скользила взглядом по открытому пространству внизу, и в одно мгновение мир резко и болезненно сузился до одной точки. В отделе детской одежды среди пестрых стеллажей стоял Клим Земцов. Их взгляды встретились всего на долю секунды, но Александра увидела не радость и не смущение, а шок и... что-то еще. Боль? Нет, ей лишь показалось. Это была ее собственная, разрывающая душу боль, жутко отразившаяся в его зрачках. Клим был не один. Рядом две девочки и женщина. Саша рассмотрела ее внимательнее. Мягкая, в аккуратном вязаном кардигане и юбке, с добрым, озабоченным лицом без яркого макияжа. Совсем другая, не похожая на нее. Женщина обернулась и улыбнулась Климу. Тепло и как-то интимно, словно обыденно. Все внутри Саши рухнуло. Воздух перестал поступать в легкие, а звон в ушах заглушил предпраздничную музыку. Прозрение ударило, как нож под ребра. Все, что было между ними, сложилось в одну чудовищно простую, ясную и абсолютно логичную картину. Эта женщина — жена Клима. У них идиллия, которую Александра едва не разрушила, невольно став для Клима досадной, постыдной ошибкой, минутной слабостью, которую он тут же исправил, оттолкнув ее. Боль ударила острой физической волной. Сдавив горло, подступила тошнота. Стало унизительно и стыдно. Северская стояла на движущемся вниз эскалаторе, медленно приближаясь к этой картине, и чувствовала себя грязью. Навязчивой, липкой, чужеродной грязью, залетевшей в чистый, уютный, правильный мир Земцовых. Она не выдержала, резко отвернулась, вцепившись в поручень, чтобы не упасть. Едва доехав до конца, резко свернула к выходу, прошла через отдел посуды почти бегом, сжимая пакеты так, что веревочные ручки врезались в пальцы. Саше нужно было на улицу, немедленно. Морозный воздух ударил в лицо, как пощечина. Она сделала глубокий, судорожный вдох, но легкие, казалось, не раскрывались. Перед глазами все еще стояла картинка семьи Клима. Настоящей, цельной семьи, в которой ей не было и никогда не будет места. Слезы задрожали на ресницах, но Северская не дала им пролиться. Ни сейчас и никогда после. Не собиралась плакать из-за мужчин. В подтверждении мыслей телефон в кармане глухо завибрировал. На экране горело имя Сергей. Человек, который хотел ее купить и настойчиво напоминал о себе. А отказать она не могла. «Алло», — выдавила из себя Александра. «Мы договаривались о встрече сегодня», — напомнил Сергей бархатным голосом. «Все в силе?» «Да», — уверенно ответила она и щелкнула брелоком. «Я выезжаю». «Буду вас ждать». Северская села в машину, положила голову на холодный руль и закрыла глаза, позволяя себе почувствовать все — стыд, боль и леденящую абсолютную пустоту. А за стеклом медленно сгущались зимние сумерки, зажигая в городе миллионы чужих равнодушных огней. Взяв себя в руки, Саша тронулась с места и вырулила с парковки. Сергей встретил у проходной и с видом радушного хозяина провел экскурсию. Северская искренне впечатлилась. Его будущий клуб поражал масштабами. Пустые бетонные залы уходили в полумрак. Высокие потолки пронзали лучи прожекторов. Сергей вел ее по этой пустоте. Шаги гулко отдавались эхом. «Видишь этот потенциал?» Его голос звучал вдохновенно, заполняя пространство. «Здесь не будет просто салона. Здесь будет точка притяжения. Лаунж-зона, спа, личные апартаменты для процедур. Ты сможешь принимать клиентов уровня, о котором раньше и мечтать не могла. Все твои конкуренты умрут от зависти». Сергей жестикулировал, рисуя в воздухе контуры будущего величия. Он был прекрасным продавцом. Слова лились медом, обещая избавление от всех проблем, от ремонта до продвижения. «Я беру на себя все. Ты просто твори». Александра шла рядом. Ее взгляд скользил по голым стенам. Вместо будущей роскоши она видела лишь огромные счета за отопление, сложности с логистикой и неминуемое тотальное влияние на каждый аспект ее бизнеса. А главное – личное влияние на нее. Сергей предлагал не партнерство, а поглощение и ее, и бизнеса. «Проект впечатляет», – сказала Саша нейтрально, когда они остановились в центре главного зала. «Но цифры в вашем предложении требуют очень тщательного анализа. Арендная ставка, даже со скидкой – выше рыночной для подобных сырых площадей, а пункт о совместном принятии кадровых решений...» Она повернулась к нему. «Это лишает меня контроля над ключевым активом, моей командой». Сергей улыбнулся, но в его глазах промелькнула сталь. «Александра, дорогая, ты думаешь как тактик, а я предлагаю тебе мыслить как стратег. Да, ты немного потеряешь в оперативном контроле, но взамен получишь стабильность, защиту и выход на совершенно иной рынок. И лично мою поддержку». Он сделал шаг ближе, понизив голос. «Позволь мне быть тем, на кого тебе можно опереться». Слово «опереться» снова кольнуло, как булавка. Саша почти физически ощутила память других рук, твердых, грубых, которые просто брали и несли, не спрашивая разрешения. «Мне нужно еще немного времени, чтобы все взвесить», — ответила она, не отступая. «Такие решения не принимаются в спешке». «Конечно», — Сергей недовольно кивнул. «Но помни, пространство не будет ждать вечно». «И я», — выделил он особенно, — «тоже». Возвращалась она на своем «Мерседесе» в полной тишине, медленно анализируя встречу. Слова Сергея висели в воздухе тяжелым сладковатым облаком. Опереться звучало как приглашение в золотую клетку, удобную, с прекрасным видом, но клетку, где у нее отнимут контроль над ее же делом. «Нет», — четко и холодно прозвучало внутри. «Она не прогнется и не позволит ни Сергею, ни обстоятельствам сломать ее. Находила выход из ситуации куда хуже, найдет и сейчас, но не уступит». Это решение принесло не облегчение, а сухую, яростную уверенность в своих силах. Железная воля, ее главный инструмент, снова заскользила в руке, как отточенный клинок. В этот момент зазвонил телефон. Ирина. «Александра Алексеевна», — голос ассистентки был ровным и собранным. «Информация, которую вы запрашивали, собрана. Полный отчет Наземцова у вас на почте». На секунду сердце Саши сделало странный непонятный рывок. Информация о нем, та, что она в минуту слабости попросила найти, а сейчас была уже не актуальной. «Спасибо, Ирина», — бесцветно ответила она, и собиралась добавить «удалите, это больше не актуально», но слова застряли в горле. «Я позже посмотрю». «Хорошо, еще по проекту временного помещения завтра, Ирин, обсудим завтра», — прервала ее Александра и положила трубку. Въехала на территорию алых парусов, и привычная стерильная чистота двора, подсвеченная декоративными фонарями, на мгновение успокоила нервы. Порядок, контроль, все, как она любила. Поднявшись на свой этаж, направилась к двери, роясь в сумке в поисках ключей, и только подняв голову, увидела его. Клим стоял у ее двери, прислонившись плечом к стене. Его лицо было уставшим, небритым, а во взгляде читалась такая смесь решимости и мучительной неловкости, что внутри образовался болезненный комок. Саша замерла на секунду, потом, не меняя выражения лица, сделала вид, что не замечает постороннего, и двинулась прямо к двери. «Привет!» Его голос, низкий и хриплый, разрезал тишину коридора и колючими мурашками рассыпался по ее коже. Северская проигнорировала и попыталась скрыться в квартире, но Клим не позволил. Сделал шаг вперед, не перекрывая путь, но занимая пространство, заставляя признать его присутствие. У нее не оставалось выбора, кроме как сохранить достоинство. Она медленно повернулась к нему и смерила ледяным отстраненным взглядом. «Зачем ты пришел?» — спросила ровно, без эмоций. Лишь легкая презрительная усталость окрасила последнее слово. «Нам надо поговорить». Ее изящная бровь медленно поползла вверх. «Нам?» В одном этом слове поместилось все ее непонимание, весь сарказм и вся та стена, которую она возвела между ними после сегодняшнего дня. Какое «нам» могло быть у нее с мужчиной, у которого есть жена и дети? Клим сжал губы, видно, собираясь с мыслями, борясь с собственной гордостью или усталостью. «Дай мне 2 минуты». «У меня нет 2 минут», — перебила она и повернулась к двери, пытаясь попасть ключом в замочную скважину, но руки предательски дрожали. 2 минуты, Саш!» Клим сжал ее плечи. «Выслушай, пожалуйста». Жар от ладони прожег насквозь, заставив Александру вздрогнуть и развернуться в его руках. Теперь она оказалась в ловушке, в которую сама же себя загнала.